У нас есть сегодня особенные события какие-то, кто-то особенный будет петь, кто-то будет читать стихотворение, поэтому давайте мы будем принимать это как дары, которые Господь дает, и мы их возвращаем для Него. Поэтому пусть мы будем прославлять Господа сегодня от всего сердца и воздавать Ему всю честь и славу. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы приходим к Тебе сегодня утром, Господь, и славим Тебя за еще одну возможность прославлять Твое имя, Господь, за еще одну возможность провести этот день, Господь, и поделиться Твоим свидетельством с кем-то, Господь. Как это будет через слова, через наш поступок, через наши дела, Господь, мы не знаем, но пусть все, что мы делаем сегодня, пусть будет прославлять Тебя, пусть будет почитать Тебя, Господь. Пусть наш день будет наполнен Тобою, Господь. Пусть мы будем видеть Тебя вокруг всего, что нас окружает, Господь, во всем, что нас окружает, Боже. В море, в солнце, Господь, в этом ветре чудесном, Господь, в этой погоде прекрасной, Господь. Пусть мы будем видеть Твою работу, Твою руку, Господь. Ты учи нас, Господь, сегодня через Твое Слово. Ты дай нам сердце поклонения Тебе, Господь. Не только сегодня, всегда, Господь. Просто приблизь нас сегодня особенно к Тебе, Господь. Дай нам радости, Господь. Дай нам покой и мир, Господь, когда нам не нужно думать о каких-то таких суетных делах, там приготовить еду, помыть посуду, убраться, Господь. Пусть мы будем наслаждаться Тобой, временем покоя у Твоих ног, Господь, временем размышления о Тебе, Господь, о том, что Ты хочешь от каждого из нас. Господь, благослови этот день, благослови это особенное время, Господь. Мы молимся во имя Иисуса. Только Ты, Господь, и благодание мое, крепость моя и щит, на Тебя уповано сердце мое, Ты слышал меня. Только Ты, Господь, упование мое, крепость моя и щит, на Тебя уповано сердце мое, Ты слышал меня. Ла-ла-ла-ла. Тебя мы воспоем, тебе воспоем. Святый, святый Бог, наш всемогущий, земля полна Его славы. Святый, святый Бог, наш всемогущий, земля полна Его славы. Земля полна Его славы. Возносим. Возносим руки к Тебе. Даем Тебе славу и честь. Наполни радостью наши сердца, поклоняемся, славим Тебя. Мы воспоем, Тебе воспоем. Святый, святый Бог, наш всемогущий, земля полна Его славы. Даже пусть никогда не будет так, что наши уста замолчат, Господь, но даже если так, Господь, все Твое творение будет славить Тебя, Господь. Все, что мы видим вокруг, Господь, говорит о Твоем величии, о Твоем могуществе, Господь. И мы хотим петь Тебе, Господь, и мы хотим говорить, как Ты велик, как Ты могуществен, как Ты достоин, Господь. Спасибо, Господь, за Твою великую жертву, за Твою любовь, Господь, за спасение, которое Ты подарил нам, Господь. Мы славим Тебя. Хвала Тебе, наш Бог. Хвала Тебе, наш Бог. Хвала Тебе, наш Бог. Ты достоин поклонения. Наш Господь достоин славы вовеки. Хвала Тебе, наш Бог. Ты достоин поклонения. Наш Господь достоин славы вовеки. Мы славим Тебя. Достоин славы вовеки. прославляем Твое святое имя, Господь. Неважно, на каком это языке, на русском, Господь, на английском, на украинском, на африканском, Господь, мы славим Тебя, Господь, от всего сердца Божия. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты призвал нас к себе, за то, что Ты нашел нас, Господь, вытянул нас из глубокой ямы, Господь, где мы были, Господь. Мы так благодарны Тебе, Господь. Пусть наша благодарность будет изливаться Тебе в словах, в делах, Господь, в мыслях, в поступках, Господь, во всей нашей жизни, Господь. Помоги нам, Господь, без Тебя мы ничто, Господь. Мы прах, и Ты это знаешь, Господь, и Ты не ожидаешь многого от нас, Господь. Единственное, что Ты хочешь, Господь, нашего полного посвящения, всего нашего сердца, Господь, всех нас, Господь. Учи нас, Господь, как наше сердце может быть неразделенное, Господь, но как оно может быть полностью посвящено Тебе. Мы прославляем Твое святое имя. Аминь. И у нас есть небольшой сюрприз для вас. У нас в церкви в Полтаве большая группа африканских студентов ходит, и они прославляют Господа больше не на украинском языке, хотя тоже и на украинском, и на русском, но на английском и на своем языке. И мы им просто дали возможность, чтобы они благословили вас поклонением на их языке. И на... Ну, они будут петь песни на украинском языке тоже. Просто не будьте слишком строгими к ним, но они делают от всего сердца. И вы знаете, что африканская традиция — это практически без инструментов, поэтому они делают это без инструментов, делают это капелл, просто наслаждайтесь, как Господь дал им такие красивые голоса. Это невозможно этому научить. Это просто действительно дар от Господа. Поэтому просто наслаждайтесь, принимайте это поклонение. Первая песня будет на их языке, а потом они будут, вы можете присоединиться, они будут петь на украинском языке. Здравствуйте. Песня, которую мы будем петь, это о Боге. Но это как вопрос, из чего мы можем построить дом Бога? Это вопрос. Мы начали думать, может песок, может гвезда, может... Кришка, что мы должны построить дом, из чего мы должны построить дом Божий? Но ответ, это значит, что мы только наше сердце можем построить дом Бога. Бог не живет в храм, только в наше сердце. Наше сердце — это храм Божий. Гини кам геджи воро чимуло Гини кам геджи Urochimulo Gini kam geji Urochimulo Gini kam geji Urochimulo Aga meji aja Aja digimma Aga meji intu Intu digimma Aga meji bam bam Bam bam na tanchara Ewo aga meji obimu Urochimulo Gini kam geji Urochimulo Aja digimma aga meji bam bam bam bam na tanchara aga meji obimu Urochimulo gini kam geji Urochimulo gini kam geji Urochimulo abugini kam geji ji woro chi mulo aga meji ntu ntu adighi mma aga meji aja aja adighi mma aga meji bamba bamba na tancha ewo aga meji obi mbo woro chi mulo. Ты со мною и лишь тебе желая, лишь тебе, мой Господь, отдаю. На тебя надежда моя, на тебя. Упование мое на тебя.